Глава 14. Межмирье. Несколько дней спустя. Артем смотрел на Грапи и качал головой. Уговорить их присоединиться к королевству было проще простого. Белые мыши прикатили серым мышам бочки с самогоном, коньяком, водкой, ликером, бренди и многими другими напитками. И те, и другие напились до потери сознания, и теперь количество Грапи в королевстве более чем удвоилось. «Тысяча алкоголиков!» — вздохнул король и кинул взгляд на камень слияния. Ждать, когда мыши протрезвеют, он не собирался, поэтому просто присоединил их осколок. Там как раз много полей с лекарственными травами. Правда, большая их часть — это ядовитые растения, но они тоже используются в медицине. Это племя, как и белые мыши, использует яд, духовые трубки и магию ветра. Поэтому Артем надеялся внедрить новичков в ряды диверсантов, воинов поддержки, использующих камуфляж, исцеление, воскрешение из мертвых и энергетические оковы. Когда присоединение было завершено, король переместился на крышу замка, где сияло ядро субмарины. Ядро глубинного судна «Тритон». Прогресс 94,9%. Требуемые ресурсы монеты 13555. Уже почти. Артем вздохнул и собрался было переместиться в комнату, но появилась Лена. Началось? Да, но там что-то странное. Две армии покинули город, а в самом городе начались волнения и стычки. Жители хотели покинуть город, но армия лорда подавила мятеж. Также на армии, покинувшей город, было совершено нападение, хотя скорее конфликт с местным лордом. Они спятили. Если комары захватят город... Артем вздрогнул. Там же по меньшей мере миллион человек живет. Узнать больше? Будь добра, попросил Артем и перенесся в лес к вратам. Он с высоты деревьев осмотрел город, а также приближающуюся орду чудовищ. Твари будут часов через 5. Две армии, ранее покинувшие город, теперь окончательно отходили на север. Безумие. Артем не понимал, что происходит. Ведь если комары поглотят миллион человек, они произведут на свет до 10 миллионов комарят. Опустившись на землю, он начал раздавать указания людям. Требовалось срочно строить крепость, но так, чтобы их не обнаружили. Поэтому позвал магов иллюзии, а еще количество магов земли выросло до 300. И пусть многие еще новички, но с простейшей работой по сдвигу почвы они легко справятся. На этот раз Артем готовил огромную крепость, которая вместит многие тысячи бойцов. Интуиция орала, что может произойти катастрофа, которая решит судьбу этого мира. Поэтому король попросил о помощи у правительства различных стран. Те подготовят крупные отряды системщиков и, возможно, солдат. Но воспользуется ли Артем помощью, будет зависеть от дальнейших действий лордов. Но, к сожалению, пока что все складывалось довольно плохо. Одни уходили, другие готовились к обороне и на стены загоняли простых гражданских. Артем недоумевал о причинах. Неужели лорд собирается заставить простых людей сражаться с пятилапыми черными комарами? Но все оказалось куда хуже. Прилетела Лена, просканировавшая мысли людей из отошедших армий и немного людей в городе. То, что она рассказала, повергло Артема в шок и недоумение. Выходит, что местный лорд потребовал полного подчинения и следовать его плану. Оба лорда отказали ему, и произошел конфликт. При этом лорд данного города, точнее наследник, замещающий отца, который отправился в столицу, решил поставить всех под ружье и спасти мир, одолев жуков. Но при этом не послушал более старших и опытных. В итоге, даже оставшись один, не отменил своего плана. Артем схватился за лицо, подытоживая услышанное от Лены. Испанский стыд какой-то. Испанский? Это когда тебе стыдно за действия других людей. И что будем делать? Пусть монстры нападут на город, и когда лорд осознает, насколько все плохо, оттянем на себя жуков и дадим людям возможность эвакуироваться. Если не захочет, убьем его. Поняла, тогда пойду соберу больше информации. Лена воспарила, но король остановил ее. Не нужно, у нас есть и другие дела, а здесь и так все понятно. Артем с Леной покинули стройку крепости. У них были важные переговоры с правительством Индии. И пока они шли, в мире всплыла информация, которая мгновенно взорвала все мировые СМИ. Шельцы вторглись в Турцию. Новость была настолько важна, что переговоры были прерваны на неопределенный срок. Артем переместился на свое место на крыше одного из домов Колымска и, присев на краю, зашел в интернет. «Они убивают всех! Всех!» Едва не кричал мужчина, мчащийся по улицам турецкого города. Всюду был хаос. Воины в доспехах закалывали людей копьями, стреляли энергетическими лучами из копий и использовали навыки. Машины горели, люди кричали, всюду трупы. Шельцы специально устроили хаос сразу по всему городу и ударили по всем основным городским объектам, включая пункты дислокации сильных группировок, уничтожая их быстро и решительно. «Это ужасно. Я прячусь в канализации». Следующая сцена была в сырой канализации. Тот же самый мужчина был сильно напуган и бледен, а на заднем фоне слышался детский плач. «Не знаю, увидит ли это кто-то. Связи нет, интернета нет. Если вдруг телефон окажется в зоне действия сети, видео автоматически зальется в интернет. Но знайте, эти твари сперва лишили нас связи и электричества, а также перекрыли все выходы из города». В следующей сцене шла настоящая бойня. Люди смогли объединиться и дали бой пришельцам, но это было то же самое, что стрелять из пистолета по танку. Людей попросту вырезали в огромных количествах. Всюду падали монеты и шкатулки. Кровь лилась рекой, а люди кричали от отчаяния. Шельцы же были беспощадны, и их было очень много. Сцена вновь сменилась, и на этот раз на экране появилась женщина. «Мы вышли, мы смогли выйти из города», — бормотала женщина с почти замороженным лицом. Вокруг нее была группа из раненых и измученных людей. «Наверное, мы последние, остальные мертвы. Пришельцы, их огромное количество, десятки или сотни тысяч. Они что-то строят. Не знаю что, но, наверное, что-то страшное. А мы... Не знаю как, но попробуем добраться до ближайшего города, если его еще не уничтожили». На этом видео закончилось, и вновь показали студию новостного канала. Затем началось обсуждение этого видео. Однако вскоре появилось новое видео. Турки запустили ядерную ракету по тому городу, и на видео было показано, как она летит на город. Съемка шла с земли, а потом был показан город с воздуха. Прилетела баллистическая ракета, начиненная ядерным боезарядом, но из каменной башни, что стояла в центре города, ударила молния. И сбила сперва ракету, а затем и самолет. Артем застыл, не зная, что делать. С одной стороны, пришельцы попросту вырезали миллион человек, не щадя никого. А с другой, если Артем не поможет, здесь также погибнет миллион человек, и шельцы хлынут на землю с утроенным рвением. Все же их будет поджимать орда комаров. «Тем...» Рядом появилась Кристина. Она плакала. «Уничтожь их к чертям собачьим!» выкрикнула девушка. «Уничтожить целую расу и мир?» — спросил тот, и девушка застыла, а затем разревелась. Пришлось Артему обнимать ее. «Я не знаю, что делать. Если бы одна страна на земле напала на другую и устроила геноцид, будем ли мы уничтожать всех их, и стариков, и женщин, и даже детей? Тогда многих народов сейчас бы не существовало». В этот момент зазвенел телефон. Звонил Белкин. «Да, Николай Владиславович, да, я видел видео. Выступить на СБ ООН? Нет. Не вижу в этом смысла. Но я поддержу любое решение и, если нужно, предоставлю переход». «Да». «Хорошо. Отлично. Сейчас буду». Артем убрал телефон и, вздохнув, посмотрел на девушку. «Нас просят помочь в Турции». Король поднялся вместе с Кристиной на руках и перенесся в королевство, а затем в Москву. Однако совсем скоро Тифа отправилась в Турцию, а Лена появилась недалеко от поместья Зери. Там, в руинах, что были в лесу, скрыты одни из врат. К Зере она не стала соваться, сейчас от него мало толку. Вместо этого она направилась к столице этого мира. В облике огромной летучей мыши, вокруг которой парил висп ветра, она летела очень быстро, куда быстрее, чем с помощью своей силы. Крепость Шел все еще строилась, Артем на всякий случай готовил войска. Но что делать, решит Совет Безопасности ООН, чье заседание начнется в течение часа. «В итоге все свалили на мировые правительства», — вздохнул парень, стоя на крыше замка и глядя, как там, вдали, тренируются рекруты. В этот момент в небе начались взрывы. На отряд исследователей напали 6 летающих монстров. Огромные. Только король собрался вмешаться, как из башни магов вырвались молнии, поражая чудовищ одного за другим. Корабль же пошел на посадку, причем экстренную, но обошлось. Повреждены воздушные мешки, и экипаж немного перепугался. Благо в отряде было достаточно магов, чтобы суметь отбиться от монстров и долететь до королевства. Ничего, скоро достроит Арбас, вот тогда и посмотрим. Чтобы отвлечься, король провел осмотр городов и начал с Шахтерского. Сейчас там жили и работали 7000 человек. Они в ускоренном темпе добывали камень из ближайших гор, и он тут же шел в дело. Повышение всех характеристик на 14 очень помогало людям в работе. Грубо говоря, все люди стали в 2,5 раза сильнее, выносливее, крепче и аккуратнее. Это огромное преимущество существенно сказалось на эффективности труда, в том числе и фермеров. Камень же тратился на крепости, в которых смогут спрятаться люди при наступлении ночи. В каждом большом городе должна быть крепость. Маленькие же будут эвакуированы в королевский замок, который сейчас был весьма огромным. Посмотрел король и на озерный город, где по озеру плавали десятки лодок и сетью люди ловили рыбу. Да и вдоль берега можно было найти немало рыбаков. Многие жители Межмирья даже в пруду никогда не купались, а озера и не видели даже. Оттого были заворожены озерным городом. Здесь оборудовали красивый пляж, и ежедневно тысячи людей приходили сюда, чтобы поплескаться в водичке и порыбачить. Благо, кентавры охотно всех возили. Да и в пороховом городе кипела жизнь, а город стремительно перестраивался, причем как финансово, так и физически. Алхимики сейчас работали на полную, изготавливая целебные снадобья, различные стимуляторы для временного повышения характеристик и смазки для оружия, что добавляли магический урон. А кузнецы всего королевства, которых изо дня в день становилось больше, создавали оружие и доспехи, дабы снарядить снаряжением Церанга всю армию. Минити также работали, не покладая рук. И лишь грапи все еще валялись на земле пьяными телами. Однако вскоре понадобилась помощь короля. Нашелся тот осколок, откуда прилетели те огромные летающие монстры. Аж 40-го уровня каждая тварюга. А потом так удачно подвернулся проклятый остров. Совсем небольшой, там хватило одного лишь короля, и были установлены новые врата. Также ранее полученный средний магический камень был установлен на маяке, что позволило Артему, к примеру, на дальнем парящем осколке перенести что-то со склада или сразу вернуться в королевство, телепортируясь. Вот только вернуться обратно можно будет лишь своим ходом. Тем временем в СБ ООН решалась судьба обоих миров. Артем иногда перемещался на Землю, дабы посмотреть в прямой трансляции, но в основном в перемотке, так как заседание уже несколько часов шло. Одни представители стран предлагали начать ответное вторжение или помочь комарам уничтожить шельцев. Другие предлагали более сдержанный ответ, однако последние были в абсолютном меньшинстве. Видео с залитого кровью турецкого города сумело примирить даже непримиримых. Также собирался отряд, который уничтожит магическую башню пришельцев, и тогда на город сбросит новую атомную бомбу. Артема, конечно же, пригласили поучаствовать в этой операции. Причем в прямом эфире, отчего парень поморщился, элитный отряд он уже проходил. К тому же, как они себе это представляют? Там будут сильнейшие воины их народа. Нам попросту не хватит сил. Парень покачал головой, продолжая смотреть выступление представителя США. Но вдруг Артему пришло сообщение, и он прошел по ссылке. А там новое видео. Вновь из Турции и вновь про пришельцев. Их большой отряд нападает на укрепленный населенный пункт. Он был обнесен стеной из мусора и камня, но все это было бесполезно. Несколько сотен защитников не смогли даже ранить противника, который был закрыт энергетическим куполом. Шельцы ворвались в город и устроили резню, можно сказать, в прямом эфире. В этом небольшом городе был спутниковый интернет, поэтому со связью проблем не было, как и шансов у людей выжить. Всадники быстро догнали всех, кто попытался сбежать, а уличные камеры зафиксировали, как шельцы врываются в дома и убивают там всех. А затем таких видео стало великое множество. Пришельцы действовали стремительно, и стало очевидно, что они отлично знают местность. Настолько, что у людей появились мысли о предателе. И даже появились те, кто обвинил во всем Артема, мол, только он имел контакты с той стороной. Правда, таких быстро заткнули. Ведь что может быть сложного в том, чтобы взять пленников и заставить их рассказать о местности? Или еще проще – открыть карту на телефоне. Но что неприятно, дальность магической башни превышала несколько десятков километров. Потому что сбило как ракеты, так и несколько вертолетов, посланных на остановку продвижения противника. Все это было неприятно. И непонятно, могут ли они построить больше башен. И вдруг они прямо сейчас смотрят, к примеру, выступление Совета Безопасности ООН. К примеру, адмирал показывает им. Осознал король, сидящий на краю крыши дома в Колымске, и тут же позвонил Белкину, высказав свои опасения. «Мы уже занимаемся этим», — ответили ему. «Сейчас составляем фотопортрет, по словам допрошенным. Высылаю. Как опознаем, разошлем всем». «Нет нужды опознавать. Козырев Владимир Артемович», — сдержав шок, сказал Артем. «О, так вы уже вычислили его?» «Это лицо я никогда не забуду. Все же это мой отец». Артем заскрипел зубами, чувствуя, как внутри все закипает от злости. «Ясно. Понял. Отработаем по нему. Нет, поправка. Сейчас все сделаем, пока идет заседание. Сможете пригласить вашу королеву Лену?» Белкин объяснил, что он хочет, но была проблема. Лена уже летела в Шелл и была далеко. Однако Артем попробовал. Перенесясь в Шелл, он постарался громко-громко думать о Лене, но минуту спустя получил подзатыльник. «Сработало!» — обрадовался король, оборачиваясь к Лене. «Нет, не сработало. Просто решила проверить, как у тебя дела». Проворчала та, но была взята на руки и утащена во врата, а затем в Колымск вместе с ноутбуком, с помощью которого подключились к интернет-конференции. Сейчас выступал Василий Александрович Небесный, демонстрируя улики касательно адмирала. Его лицо, фотографии, а также видео из аэропорта Анкары. Как видите, этот человек прибыл в Турцию за несколько дней до катастрофы Кайсери. На большом экране присутствующие люди на заседании СБ ООН, а также Артем с Леной, могли увидеть крупного немолодого мужчину с небольшим чемоданчиком в руках. Как он смог воспользоваться дипломатическими каналами и прилететь на военном самолете, выясняется. «Значит, вы утверждаете, что этот человек в сговоре с системой и хочет уничтожить Землю?» – спросила немолодая француженка. «Позвольте, вам это расскажет наши гости. Госпожа Леонойла, прошу». Попросил Небесный и сел на свое место. А на большом экране все увидели прекрасную девушку с серебряными волосами и острыми ушками. «Да, в моей семье передавалась история о великом предателе». Лена вздохнула и начала пересказывать все, что знает. Но информации там немного, лишь рассказ о том, как ее народ объединился под руководством сильного лидера, как тот всех их вел к победе, а потом фактически оставил людей беспомощными. Своими действиями он намеренно спровоцировал несколько великих катастроф и дальше лишь усугубил их. После чего собрал всех правителей, генералов и прочих важных людей ее народа, а затем подло убил их и сбежал. В рассказе Лены все было более художественно, дабы лучше запомнилось, но общий сюжет был таков. «Поэтому, я думаю, вас постигла та же участь, что и нас», — подытожила Лена. «Предатель заранее знал о приходе системы. Насколько заранее, я не знаю». В зале повисла тишина, но вдруг рядом с Леной на экране появился Артем. «Если уничтожить межмирье, то и вторжение остановится», — заявил король. «Это все хорошо, но раз нас могут смотреть, предлагаю на этом и закончить, а остальное решить за закрытыми дверями», — предложил представитель США, и предложение было поддержано, поэтому вся связь была отключена, а лишние люди выведены из зала. «Что ж, а теперь предлагаю проголосовать за наш план. США предлагает разместить в Шелл ядерную бомбу и ударить ею по столице. Начнем же голосование».